Говорит радио «Свобода». Растоптанные судьбы. Я уже давно убедился, что никакая писательская фантазия действительно не может соревноваться с жизнью по части выдумки. Когда-то я полагал, что это говорят для красного словца. В своих литературных ранних пробах старался изо всех сил выдумать. Иногда, может, получалось и оригинально. Но подлинный успех у читателей всегда, и, пожалуй, даже без исключения, имело не то, что я выдумал, а то, что прямо, ни в чем не изменяя, описывал так, как оно произошло в жизни. Лучшие работы или куски из них у меня получалось тогда, когда моя роль сводилась к двум простым вещам – увидеть и как можно ярче описать. Впрочем, и то, и другое не так легко, как может показаться. Особенно второе, то есть ярко описать. У меня лично все мои профессиональные проблемы и трудности сводятся на 90% именно к этому, к обработке сырья, потому что это самое сырье жизнь непрерывно сыплет, как из рога изобилия. Шла однажды как-то моя мать с базара, устала нести корзину и присела на скамью в скверике отдохнуть. На той же скамье сидела старая женщина с узелком, по-видимому, ей было нехорошо. Мать с ней заговорила. Выяснила, что та простужена, что у нее нет ни жилья, ни близких. Привела к нам домой, накормила, и эта женщина жила у нас несколько дней. Судьба ее весьма оригинальна для советской действительности, но я тогда был буквально потрясен тем, что у нее нет паспорта и вообще ни одного документа, и никогда не было. Что она существует на этом свете, не зарегистрированная, не учтенная среди нас, миллионов учтенных, формально несуществующая. Я был молод, и мать и эта женщина удивляли свою очередь моему удивлению. Существует много, еще как много таких, неужели для меня это новость? Я думал тогда, что может где-то в Индии еще такие вещи возможны, но чтобы в Советском Союзе? Фантастика. Прямо какие-то современные мертвые души. Давно, давно уже, во времена коллективизации и Великого Голода, эта душа была девушкой, дочкой в семье, объявленной кулацкой, посаженной в поезд и ведомой куда-то на север. На каком-то полустанке ей одной удалось из вагона сбежать. Больше она о своих не знает, хотя гораздо позже потом тайно бывала в родном селе, надеясь, что кто-нибудь вернулся, дал весть. Ничего. Всю жизнь она кочует по людям, прислугой, нянькой, и ни разу милиция ее не засекла. И люди не выдавали ее. Это же только подумать. И НКВД прочесывала, и война прошла. Немцы приходили и уходили, и после войны четверть века. Сколько на этой земле было проверок, облав, КПП, переписей. Казалось бы, такими мелкими сетями сто раз бы покрыта и перекрыта жизнь. А оказалось, абсолютно перекрыть нельзя. Выходит так. Не выдают ее, потому что она выгодна, денег не берет. Служит только за кров и еду. С годами лишь все больше стали мучить болезни, а вот здесь без паспорта уже проблема. В поликлинику ведь не запишешься. Она лечилась травами. Сперва люди охотно ее берут. Как же такая выгодная и дешевая домработница? Потом начинают нервничать, опасаться, а пуще всего, что она у них в доме умрет. Тогда она ищет следующих. Действительно, побыв у нас несколько дней, она через наших знакомых нашла себе новое пристанище и исчезла. А я тогда как-то не задумывался и только сейчас, вспоминая ее, думаю, но ведь она таки где-то умрет. И что тогда делать с ее телом? Ведь и похоронить-то без сдачи паспорта или иных справок документов невозможно. Или потихоньку зароют где-нибудь в огороде. Наниматели ее недаром нервничали. Возня с трупом, прямо уголовщина какая-то. Еще такое может из этого получиться. Впрочем, почему я думаю? Ведь я же сам своими глазами видел смерть подобной души. И как все это было просто, бог ты мой. Мой покойный дед, Семерик Федор Власович, дожил до 95 лет, но в последние годы сознание у него было как у ребенка, и оставалось только спутанные обрывки наиболее ярких, выдающихся черт характера. Так он всю жизнь отчаянно бился за кусок хлеба, и его последние годы были отравлены ужасом, что он может умереть от голода. Он собирал корки, куски сахара, картошки, хранил в постели под кроватью, временами делая ревизии, рассчитывая и деля. Потом ему пришла, ему казалось, совершенно спасительная мысль, и он заделался в нищие. Дело в том, что целыми днями он сидел один. Мать на работе, я на учебе, а он брал сумму, отправлялся на базар или в церковь собирать милостыню. Из-за этого в доме были скандалы, мать кричала, что он ее позорит, люди думают, что она не кормит несчастного старика. Давала ему деньги. Денежки-то дед хватал и прятал, а на утро, едва мать за калитку, он опасливо, проворно так семенит опять на промысел. Так он где-то нашел и привел в дом нищего старичка, которого мы прозвали «Дедушка, слава богу». Это был совершенно уж бездомный и одинокий нищий дедушка, которого в жизни интересовало только одно – чекушечка. Если говорить правду, то тоже был кулаком и богато жил. Но ведь и наш дед ему тоже врал, что когда-то был очень богат. Говорил дедушка, что полжизни на Соловках просидел и выжил, слава богу. И что он ничего у Бога не просил. Живет и слава Богу. Через каждые 2-3 слова у него было это несколько радостно изумленное «слава Богу». Хлебца доброго люди подали, слава Богу. Лето прошло, слава Богу. Медичков насобирал, на чекушечку в гастрономе хватило, слава Богу. Они с дедом подолгу рассуждали, спорили. Дед считал, что все в мире плохо и идет к концу. Как он выражался, ты посмотри, все рушится, все гниет и воняет. На что старичок говорил: нет, Федор Власович, все еще хорошо, слава Богу. Дед выходил из себя, кричал: ты дурак, ты ничего не понимаешь. На что у старичка было всегда: и слава Богу. И поскольку старичку совсем негде было ночевать, дед милостливо позволял ему спать на деревянном сундучке, коротком. Но старичок где-то подобрал доску, клал ее одним концом на сундук, другим на приступочек у печки и на нее вытягивал ноги. Он недолго так раскошествовал. После одного спора дед так разозлился, что доску злобно отобрал. Гость спал на сундучке, скрючившись, ни капли не обидевшись. Все, слава Богу. Я так думал, что ведь это был, пожалуй, самый большой оптимист, какого только я видел в своей жизни. На сундуке, так скрючившись, он умер. Утром я услышал, как дед его тормошит: ну ты вставай, ты че умер, а то я заявлю в милицию. Тьфу, ты умер. Кряхтел, ворчал, взял крюку и пошел, по-видимому, действительно в милицию. Я быстро оделся, выглянул, старичок уже закоченел. Мать тогда всегда уходила на работу очень рано, затемно, и ее не было. Я как-то растерялся, совершенно не хотел иметь дело с милицией, пусть они сами разбираются. И вышмыгнул из дома. Дальше дело было так. Дед заявил, ему сказали, что придут, он вернулся первый один. А за стенкой наши соседи, оказывается, слышали, как дед говорил: ты что, умер? И сосед тем временем пришел и снял со старичка ветхую шинель, в которой тот, перепоясавшись веревочкой, и ходил и спал. Дед явился и застал ее на месте преступления, схватил за шинель, чтобы забрать себе. И они стали драться. Показался милиционер. Сосед убежал, и шинель досталась деду. Дед показал об умершем. Откуда я его знаю? Он пришел, он нищий, переночевать. Этого оказалось вполне достаточно. Через полчаса милиционеры погрузили труп на телегу и увезли. Не думаю, чтобы они нашли на нем какие-нибудь документы. Так и я его помню. Дедушка, слава богу. Ни имени, ни фамилии. Можете мне верить, можете нет. Но посудите сами, можно ли это выдумать? Выдумать похлеще, чем выдумала действительность. Вот еще одна судьба, с которой я столкнулся случайно. Сняв по объявлению комнату на Петровском бульваре в Москве. Платить надо было, по-моему, 45 рублей в месяц и вперед. Квартира была двухкомнатной. Хозяйка жила в одной, другую сдавала. Я прожил недели две, пока не обнаружил, удивленно, что в квартире проживает еще третье существо. Между ванной и кухней была крохотная кладовка, всегда закрытая. Однажды в нее послышался шорох. Дверь открылась, и изможденная, бледная какая-то женщина испуганно отшатнулась обратно, увидев меня. В кладовке, оказывается, помещался куцый топчан. Книги, горела слабенькая лампочка. Оторопело я сказал «здрасте», но, пожалуй, еще неделя прошла, пока эта женщина перестала от меня прятаться. Нет, она жила законно и прописано. Более того, Она была хозяйкина дочь. Год назад вернулась из заключения. Сидела за то, что была женой иностранца. Одно время, сразу после войны, были запрещены без всяких препятствий браки с иностранцами. Ей было 18 лет. Бегали с подружками на открытые вечера с кино и танцами в американское посольство. Американцы тогда были еще союзниками по войне. Великие друзья. Влюбилась там в паренька, шофера посольства, и поженились. Он собирался ее увезти в Америку. Вдруг в одну ночь арестовывают всех русских жен иностранцев и в лагеря. Мужья иностранца подняли шум. Их немедленно повысылали. Они протестовали, устраивали демонстрации перед советскими посольствами. Потом понемногу все утихло. Только когда пришла пора хрущевских реабилитаций, этих несчастных женщин, кто, конечно, остался жив, выпустили. Старых, с поломанными жизнями. Этак ни за что, ни про что. И реабилитировали. Но в данном случае меня потрясла еще больше мать. Она, оказывается, была идейной коммунисткой и считала, что правительство правильно наказало ее дочь. Даже не ожидала, что ее выпустят. И была ужасно недовольна, когда та явилась и пришлось восстановить ее прописку в квартире. Не верите? Повторяю, идейная и плюс еще жадная. Она же привыкла отдавать вторую комнату и от крупных денег не намеревала отказываться. Поэтому позволила дочери жить только в кладовке. Не то, что без окошка, но хотя бы какой-нибудь дырки для вентиляции. Так, метра полтора в длину. Причем каждый день на нее шипело. Чтоб ты сдохла. Когда ты сдохнешь. Я тогда сам студент. Уйдя из общежития, снял эту комнату, чтобы писать повесть «Продолжение легенды». Сначала хорошо работалось, потом увидел, что живу среди какого-то кошмара. В 4 часа утра побросал рукописи и носки в чемодан, и хотя вперед было заплачено, выскочил из этой квартиры, сидел, ожидая первого троллейбуса на скамейке на Трубной площади, и думал, вот о чем должно быть, надо писать повести. 17 ноября 1973 год.